Помню, как мы с Кузей, еще друзья-школьники, сидим в этом кабинете. Я робею от этой роскоши, увиденной мною впервые. И Зиновий сочно, я бы сказал, как-то даже вкусно рассказывает об хоронах знаменитой поэтессы, в которых он, естественно, принимал самое непосредственное участие. «Ручки-то у нее ж заквокли! Стал их на груди ей складывать, захрустели аж!» Зиновий, причмокивая, курит трубочку. Это почти единственное, что унаследовал Кузя от него. И рассказывает это, естественно, не нам, а своим взрослым, именитым гостям, слегка теряющимся в трубочном дыму. Но я их помню, потому что был ими потрясен и жадно к ним потянулся. Прошли эпохи, восторжествовала свобода и интеллект. Но таких холеных, ухоженных, значительных лиц, какие я увидел тогда в дыму того кабинета, я не встречал потом нигде. Помню, как я тогда возбудился. Первая настоящая страсть тихоня отличника. Я помню, сам собой был удивлен. Я возжелал вдруг страстно. Сюда, сюда я хочу, в эту вот жизнь. Почему, собственно? Вырос я в более чем аскетической семье родителей агрономов, и вдруг такие замашки. И многое удалось. И вот я поднимаюсь сейчас в тысячный уж, наверное, раз по этим полукруглым ступеням, хотя тут, конечно, все уж не то. Взять того же Кузю. Он вырос в зависти к своему блистательному отцу. «Ослабел сталинский сокол!» — бормотал Кузя при малейшей батиной промашке, хотя батя был покрепче его. «Да, Кузя пошел не в отца, а в кого?» «Рыцарь, лишенный наследственности», — говорили о нем местные остряки. А другие, еще более мерзкие, за глаза называли его «сын садовника». Батиной лихости и даже его статности Кузя не унаследовал. И возмещал это брюзжанием, как бы неприятием моральных устоев приспособленца и проходимца. Да, надо сразу сказать, Зиновий виртуозно совмещал славу вольнодумца и смельчака с блистательной советской карьерой. Ему, весельчаку и герою, сходило с рук все, хотя это все он, конечно, очень точно просчитывал. До меня доносились лишь отзвуки тех легенд. Говорили, что когда Зиновия по возрасту или еще почему-то хотели снять с должности заведующего университетской кафедрой, Зиновий смело позвонил самому Агапову, а все, даже его секретарши, боялись звонить, и с усмешкой сказал тому: «Василий Никифорович, у меня к вам предложение. Давайте пригласим дам штук 8». Возьмем ящик коньяку и посмотрим, кто из нас молодой. В трубке, говорят, была долгая пауза. Потом Агапов вдруг добродушно захохотал: «Не сомневаюсь в вашей победе, Зиновий Яковлевич». И на кафедре наш герой был оставлен. Так ли это был на самом деле? Думаю, что так. Естественно, Кузя завидовал батиной удачливости и всю жизнь брюзжал и передразнивал его. «Ручки-то у нее уж заквокли!» — издевательски прокал Кузя, когда мы тогда вышли из кабинета. Это ощутимое оканье было одним из проявлений умелого врастания героя-моряка в современную действительность. Кроме окладистой бороды и оканья, Зиновий напридумал, впрочем, порой бессознательно, много другого, что могло бы сделать его своим среди партийного начальства, которого он, как бы помягче это сказать, отнюдь не чурался. Особенно Кузя был благодарен бате за свое имя. Среди изысканной поселковой и подростковой знати, щеголяющей тогда в основном заграничными именами, явиться вдруг Кузьмой Кузнецовым. С детства Кузя был уязвлен насмешками, да так и не оправился. «Спасибо, батя!» — отчитался перед партийным руководством в своем патриотизме, — брюзжал Кузя. «А как будет жить его сын с таким именем, как-то не подумал!» Некоторые до сих пор кличут Кузю Кузнецова «Ку-ку». «А где наш Ку-ку?» «Чего ж хорошего?» Много за что Кузя мог обижаться на батю. По совместному детству помню, батя блистает в гостиной в светском обществе и к сыну увольню не заходит. Тяжело. И при первом же случае Кузя отомстил. И не столько бате, сколько себе. На третьем курсе медицинского, назло бате сатрапу и любимцу публики, Кузя почти демонстративно занялся антисоветчиной. Получал, распространял какие-то там брошюрки. И загремел. Правда, угодил не в лагерь, а благодаря высоким батиным связям всего лишь на высылку, где оказался в соседнем селении с самим Бродским и даже встречался с ним на совхозном таку. Но будущий олимпиец, уж тогда оттачивающий свое высокомерие, с Кузей не здоровался, чем Кузя был весьма уязвлен. Хотя гений мог бы понять, что интеллигентный очкастый мальчик не случайно оказался на совхозном таку, но тот понимать этого не захотел. Да, много язв было на Кузиной гордой душе. В частности, он не мог простить бате, что тот не заступился за него публично, хотя времена уже многое позволяли. Но батя, как всегда, был, наверное, прав. Если вступился публично, то уж не мог бы вступаться тайно, что было гораздо результативнее. Благодаря именно тайной батиной работе Кузя пробыл в изгнании всего полгода вместо назначенных трех. Но ссылка, однако, бесследно для Кузи не прошла. С той поры Кузя был горд и высокомерен. Когда он при батиной, надо отметить, помощи, вернулся из ссылки, Зиновий был радостно суетлив. Кузя холоден и высокомерен. Нас, его корешей, явившихся с чувством некоторой неясной вины, Кузя тоже не жаловал. Помню, счастливый отец поставил перед сыном целый дощатый ящик сочных, чуть треснувших, сочащихся гранатов. Кузя лениво их обсасывал и косточки выплевывал прямо на пол. Батя, вообще-то помешанный на порядке, не возражал и смотрел на сына радостно, восторженно. Он простил своего блудного сына. Но блудный сын батю нет. И времена шли уж такие, что сын становился главней.